Готовить мясо следует без соуса. Схема питания ребенка 18 месяцев. 8 часов. 225 граммов молока с небольшим количеством каши, плюс бутерброд с джемом или медом. Обед из 4 блюд. Закуска, овощи, например, очищенный помидор без зернышек и салат из свеклы. Основное блюдо, нарезанное кусочками мяса и овощи в соответствии с возрастом ребенка. Кусочек сыра, на десерт свежие фрукты. В 16 часов чашка молока или кефира с печеньем. 19 часов ужин, суп с макаронными изделиями, рисом или манкой, десерт. Два раза в неделю можно добавлять второе блюдо, яйцо, сваренное всмятку, в мешочек или в виде омлета. 2 года. Постепенно у малыша развивается вкус к пище, даже появляется кулинарное любопытство. Он частенько отказывается от картофельного пюре, а отварная рыба кажется ему безвкусной. Это потому, что ему уже удалось попробовать огурчики, креветки или колбасу, и он в восторге. Подошло также время жареного бифштекса. Давайте его время от времени, малыш будет очень рад. Конец 107 страницы. На гарнир хорошо подавать зеленый салат, заправленный растительным маслом, лимоном и солью. Для салата выбирайте самые зеленые листья, так как в них в 30-40 раз больше витамина А, чем во внутренних светлых листиках. Время от времени жарьте малышу рыбу, разнообразьте сорта сыров. Короче говоря, ребенку нужна полезная пища, но обязательно вкусная. В 2-летнем возрасте ребенок может практически питаться за общим столом. Разумеется, запрещенными остаются чай, кофе, дичь. Не рекомендуем также различные специи, пирожные с кремом, колбасные изделия, кроме ветчины. Изредка можно дать кусочек очень качественной колбасы. 3 года. Ваш ребенок уже давно ест почти все продукты. У него появились любимые и нелюбимые блюда. Он, наверное, любит паштет, мелко рубленную жареную свинину и мясо в соусе. Если малыш у вас не первый ребенок, то его рацион становится более разнообразным намного раньше, потому что он видит пищу, приготовленную для старших детей, и требует положить себе в тарелку то же самое. Но по-прежнему остаются запрещенными для него кофе и, конечно, алкоголь в любом виде, вино, пиво или рагу в винном соусе. Мы рассказали о тех периодах в питании ребенка, которые должны предшествовать тому времени, когда малыш начнет есть почти все. Указанные периоды соответствуют общей тенденции. Однако некоторые врачи придерживаются иных взглядов. Например, одни почти совсем не рекомендуют каши, и советуют переходить непосредственно от материнского молока к овощным отварам. Другие вводят в рацион ребенка мясо в более поздние сроки, а третьи — в более раннее время. Некоторые врачи радуют за 4-разовое питание с 4-месячного возраста и так далее. Однако подобное отклонение от общей схемы происходит в основном из-за того, что врач учитывает в своих рекомендациях состояние конкретного ребенка. Потому что, наблюдая за его здоровьем, он знает особенности развития малыша. Ребенку с чрезмерным аппетитом врач может посоветовать давать мясо с 4 месяцев, а ребенку, не переносящему муку, порекомендует давать суп, возможно, с 3, а не с 5 месяцев. Не обращайте внимания на слова вашей подруги, которая с гордостью сообщит вам о том, что ее ребенок уже ест бифштексы, в то время как ваш в том же возрасте пока ест только каши. В период от 3 до 12-18 месяцев в питании детей могут быть различия. А вот с 1 года, или скорее с 1,5 лет, практически все дети питаются одинаково. Конец 108 страницы. Что полезно знать о различных продуктах? Фрукты. Основным источником витамина С являются фрукты. Они играют большую роль в питании ребенка, и поэтому врачи советуют давать их в раннем возрасте. Почти все виды фруктов полезны ребенку при условии, что они спелые. Но 3 вида фруктов особенно полезны малышам с самого раннего возраста – апельсины, бананы и яблоки. Апельсины содержат столько витамина С,